Мир вам, дорогая церковь. После такой песни вспоминается стих из Писания, где говорится, что Господь живет среди словословящих. И слава Богу, что такое было прославление. Хотелось порассуждать над одной темой, над которой рассуждали всегда все люди на всей земле, в течение всего, всей истории. Люди всегда думали, а в чем истина, где правда, как жить, какие правила, как вообще смотреть на этот мир. И до Рождества Христова были все эти вопросы. Люди не могли в одном как бы собраться и решить все-таки одну правду, одну истину, не могут найти. Есть много мнений разных, много идей. И возникали философы, выступали, какое-то свое учение преподносили. И потом организовывали школы на основании этого. Появлялись у них последователи. И была какая-то идея, за которой шли молодые люди, и не только молодые. Потом уходил философ, умирал, оставалось как бы все это в теории, в знаниях осталось, в умах. Приходил другой философ, и возникало все то же самое. Возникали новые школы, новые течения, разные идеи. И люди пытались все-таки объяснить мир, объяснить существование всего, чтобы понять, а где истина. Где правда? Когда Христос стоял перед Пилатом, помните, какой Пилат вопрос задал ему? Что спросил, да? Что есть истина, да? А вот мы, как верующие люди, как христиане, как последователи Христа, вот как мы определяем для себя, что для нас истина? Как? Вот. Здорово, что есть этот стих у нас в памяти. Слава Богу, действительно, Иисус, когда перед распятием за сутки был на общении со своими учениками на последней вечере, и Он раскрывал им многие истины, очень важные и глобальные. И когда ученики спросили Его, а ты куда идешь, мы не знаем. И потом Иисус ответил вот этими словами, что «Я есть путь, и истина есть жизнь». И Христос должен был поставить точку в размышлениях людей, что истина уже найдена, она определена, да, Господь дал. Истина в Иисусе Христе. И Иисус открыто об этом говорил, что «Я есть путь, и истина есть жизнь». Но и после рождения Христа, и после Его смерти снова возникали все эти философские течения, идеи, вопросы, размышления. Снова были школы, последователи, и люди никак все равно не могли определиться, пока не доходили до Христа. Вспоминается такой пример, как известный святой Августин, как он пришел к Богу. Он пришел к Богу в очень таком зрелом возрасте, немолодом. И он был очень умным, был очень образованным. Мама старалась в него вложить максимально, чтобы он учился. Он учился у видных очень людей, тратил на образование его много. Но его понесло. И он очень много ересей посещал. Верил сначала в одно течение, потом в другое. Появлялись новые идеи, новые мысли. Он в них погружался, изменял прошлым мыслям, прошлым идеям, прошлым философам. То есть он вот так вот носился, колебался, не мог тоже понять, а где истина, где правда все-таки, где настоящее. И очень долгое время он этим занимался, утверждал. Он был очень красноречивым оратором и убеждал людей в каких-то течениях. Представьте себе, убеждает сначала в одном, потом убеждает совсем в противоположном, потом в третьем, и получается, нету истины, где правда, нету ее. И так было до тех пор, пока Господь его не коснулся. Однажды он спал в саду и просыпается от слов «возьми и читай». Он оглянулся, никого нету, и опять слышит эти слова, детский такой голос «возьми и читай». И смотрит, на земле лежит Библия, его Библия, которую он не хотел читать. И там были слова из 1 Коринфянам, там не помню какое место, после чего он стал твердым, убежденным христианином и больше никуда не уклонялся, и твердо пошел по этой истине за Иисусом Христом. И сейчас он считается одним из отцов церкви, который написал огромнейшее количество трудов, который был апологетом, защищал христианство, Господь коснулся, он нашел эту истину и больше никуда не переходил. Когда мы отдыхали на юге с семьей, в церкви поместной, мы вспоминали день рождения Ивана Степановича Проханова. У него в этом году годовщина. И очень интересно, как он пришел к Богу. Вот очень похожая история. Он был молодым человеком, лет, наверное, 17-18, был студентом, очень хорошим студентом, умным, успешным. И в те годы очень хорошо так вот, ну, развивались идеи пессимизма. И были такие ведущие философы, не помню, как их имена, не хочу ошибиться в этом. Вот. И он в это течение тоже попал со студентами, со своими друзьями. Ну и какие-то мысли. Все плохо. Все очень плохо. Россия в состоянии просто, ну, в очень плохом состоянии. Ни экономики, ничего. Все очень так вот, ну, просто, ну, угрожающе. Никакой надежды нет вообще. Все очень плохо. И эти философы, они показательно совершали такие, знаете, ну, самоубийства, говоря тем самым, что смысла в жизни вообще нету. Все настолько плохо, что только один вариант. И была такая мода на это. Люди убивали прилюдно себя, вот, при всех, убивая стакан с ядом. И однажды Иван Степанович пришел к себе домой, тоже с этими мыслями, он об этом вспоминает, и тоже думал уже покончить с собой, потому что, ну, правда... Ну, в чем смысл? Где правда? Нету ничего такого, за что можно удержаться, на что можно опереться. Нету этого. Он приходит домой и думал, вот висело отцовское ружье у него в комнате на стене. Ну, и есть чем покончить жизнь. Он заходит в комнату, ружья нету. Ружья нету за письменным столом. Оказывается, такая маленькая записка, которую написал его отец. И написаны такие слова: «Веришь ли в Иисуса Христа?» Сначала он ее скомкал, выкинул, а потом вновь стал перечитывать. И после этих слов Господь коснулся, и он уверовал во Христа, принял эту истину, которую предлагает Господь, не которую люди предлагают, а которую Господь предложил. Он принимает эту истину, и потом узнает, что отец в этот день, когда вот он пришел с учебы, какое-то вот такое, ну, тревожное было у него состояние, и он решил просто вот снять ружье со стены, ну, чтобы ничего не случилось, и написал записку сыну, после чего он был очень благодарен отцу, и Господь достиг его. Истина Божия, да, и мы знаем, что она во Христе, что Он есть путь, что Он есть истина, и что мы можем на это действительно опереться, можем на это полагаться, и у нас нету сомнений, что, а может быть, там что-то другое есть, альтернативное, что у нас, ну, по-настоящему правда. У нас не может быть таких сомнений, потому что мы уже и Христа приняли, да, Господь дал обетованного Духа Святого, мы уже ощутили Его силу, да, побеждение искушений, мы почувствовали, что Господь, Он живой, что Он пробуждает, что Он рождает свыше, что у нас становится все по-другому в жизни. Мы это вкусили, мы это узнали. В чем же такие плюсы истины, в чем она может нам помочь по жизни христианам, как эта Божья истина может помогать. Хочется вспомнить Давида, его псалмы. Он очень много писал о том, что Господь мой защитник, что Господь мое упование. У него жизнь была такая полна стрессов, переживаний во все годы. И он писал очень много псалмов вот именно на такую тему. И один из известнейших псалмов, который знает, наверное, любой верующий, неверующий, это псалом 90. Давайте прочитаем первые 4 стиха и посмотрим, что Давид говорил об истине. Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Если немножко переформулировать, поменять местами, что будет одно и то же, Давид говорит о том, что истина его, истина Божья, щит и ограждение. Как это понимать? От чего ограждает истина Божья? От чего нас защищает? Когда мы посетили Судак вдвоем с сыном, залез на гору, прямо в центре города, такой небольшой прибережный городок, и вот смотрел на эту известнейшую крепость Судак. Она, вот, наверное, на многих календарях очень известна, на фотографиях везде она. Очень знаменита она. И про нее рассказывали, что ее не могли очень долгое время завоевать. Наверное, около 400 лет пытались ее одни турки, там, другие национальности пытались ее как-то захватить, потому что была очень такая важная опорная точка, где и торговлю занимались, и могли и завладевать земли окружающие, можно было на нее опереться. И, ну, очень долго она простояла, и никто никак не мог ее захватить, поработить. Но пришло время, меняются технологии, и в конце концов крепость эта захвачена. И когда смотришь с горы на эту крепость, находящуюся на горе, сзади скалы, обрыв, море, тут все огорожено настолько, что не подступишься, ну, ни в какую. Не имеет там каких-то особых таких, может быть, бомб и всего остального. И смотришь на эту крепость, и она вот разрушенная стоит в трех местах, красивая такая, величественная, очень, очень красивый вид, но разрушенная. И люди, когда жили там, они опирались на эту крепость. Они хотели и надеялись, что, ну, как и раньше, нас никто не завоевал и не завоюет никогда. И они там собирались, и около там 1500 людей, жителей, воинов могли там прятаться от нападков. Но в какой-то момент вот эта надежда, вот эта их опора и защита, она потерпела крах. Люди ошиблись. То, что они думали, никогда не будет завоевано, разрушено, оказалось разрушенным. На что нам в жизни, вот, смотря на такой образ, на что нам, христианам, надеяться, чтобы нам не потерпеть в духовной жизни и в своей жизни крах, чтобы наша жизнь не разрушилась? Об этом Давид и говорит. Истина его – щит и ограждение. Это такой щит и такое ограждение, которое не как эта крепость, которая завоевана, которая разбита, разрушена. Никогда ты не будешь завоеван, если твоей истиной будет Божья истина. Если ты будешь этим пользоваться, и Божья истина тебя по-настоящему навсегда оградит, если ты не выйдешь из этой защиты, не выйдешь из Божьей истины, ты будешь всегда защищен, и тебя никогда дьявол не сможет поработить. Иногда люди молодые пишут на своих машинах по-английски: «Моя жизнь, мои правила». Но другими словами, как хочу, так и живу, да? Моя жизнь, мои правила. На другой машине я увидел такие слова, что ваши правила, они ограничивают мою свободу. Тоже на машине написано, думаю, ничего себе, не поленился. Ваши правила, они ограничивают мою свободу, да? И люди думают, что вот если не будет никаких правил, никаких ограничений, будет настоящая свобода. Думаешь, ну, конечно, глупо, очень неразумно. Давайте мы во всех помещениях уберем перила с лестниц. Давайте на всех кораблях тоже бортики уберем, чтобы было свободно. Зачем нас ограничивать в чем-то? Мы понимаем, да, как это глупо убирать перила, вот эти ограждения на тех местах, где опасно. Они специально поставлены, чтобы люди не падали, да, не опрокинулись, не разбились, не убились. Специально же поставили бортики, ограждения, чтобы твоя жизнь была сохранена. Да, это граница, это тебя ограничивает. Но давай, будь свободным, переходи через границу, ты будешь просто, ну, убит, ты умрешь. И нужно об этом помнить. А если на дорогах мы уберем все знаки дорожного движения, которые ограничивают наше движение, уберем повороты, предупреждающие знаки, кирпичи уберем, светофоры уберем. Это будет хаос, и люди будут просто погибать. Господь задумал так, что есть Его истина, есть те правила, те заповеди, которые ограждают нас от погибели, ограждают нас от падений. И если мы их не переступаем, то у нас будет благословение, и мы не погибнем. Поэтому мы должны поступать по Божьему Слову, чтобы быть в такой сохранности. Какие у нас есть такие опасные моменты в жизни, через что мы можем переступить? Вспомнилось, как апостол Павел писал посланию Тимофею, два таких примера привести. Их очень много, просто для примера два таких момента. В первом послании Тимофею, в 6 главе, апостол Павел пишет такие слова 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, и явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться, когда это встает на первое место после Христа, да, вернее, перед Христом, не Христос на первом месте, а вот желание обогатиться, к чему это приводит? Впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Есть как бы такая граница, да, Господь всегда говорил и царям в Ветхом Завете, и в Новом Завете, да, о том, что сребролюбие это очень плохо, что это грех, да, и что не надо этим заниматься, не нужно обогащаться, потому что после этого есть конкретное следствие. Многие впадают в искушение, в сеть, безрассудные, вредные похоти, которые погружают в бедствие и пагубу. Люди погибают. Как-то приводил пример у нас вот у троюродной сестры. Муж был молодежным лидером, был таким успешным, благословенным. Но вот как раз вот зацепило его вот обогащение, и он стал очень много работать, дома переставал появляться. И так длилось очень долго, 3 года. Господь все это терпел, и в итоге он ехал на работу и разбивается насмерть. Человек, который был лидером, который знал Бога, который вел к Богу, который должен быть образцом, должен был быть, да, должен был учить, он оказался таким примером, что вот он впал вот в эту сеть, которая привела к пагубе, да, он просто разбился и в таком состоянии, непокаянном. Второй момент, о чем говорит апостол Павел в этом же послании, в 1 главе, 18-19 стих. Что же еще может, через что мы можем переступать, и что для нас это опасно? «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Второй момент, да, добрая совесть. Очень важно ее сохранять в чистоте, в святости, да, когда у нас есть такие традиции, когда преподносят крещение нам, спрашивают, готов ли служить Богу доброй совестью. И крещаемый говорит, готов, да, буду служить Богу и сохранять свою добрую совесть. И апостол Павел говорит, что некоторые отвергают добрую совесть. Это не говорится о неверующих, это он говорит верующим людям. Это послание для верующих людей. Люди верующие отвергают, и в итоге что? Кораблекрушение в вере. Да, может быть, он не погибает физически пока, да? Но кораблекрушение в вере, оно происходит, оно произошло. Люди отходят от Бога. Люди отворачиваются от Бога, потому что предали вот эту добрую совесть. Это такая, знаете, как вот перила, как это ограждение, через которое не следует переступать. Нам нужно хранить очень внимательно и бдительно добрую совесть в чистоте. И в 20 стихе Павел приводит конкретные имена конкретных верующих. «Таковы именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Как важно вот нам помнить, что истина Божья, она нас сохраняет от падения, сохраняет и ограждает, и нам нужно в ней пребывать. Мне очень понравился пример один. Один брат на конференции, собирались мы с друзьями, медиками, он говорит: насколько быстро настает тьма, когда выключаешь свет? Мгновенно. Мы так задумались, он так смотрит на нас, ждет реакции, мы такие думаем, чего он имеет в виду, как. И он хотел продемонстрировать, вот если было бы темно, да, он подошел бы к клавишам, выключаешь свет, и мгновенно темнота. Это говорит о том, что если ты был сегодня, вчера с Богом был, а сегодня ты с Богом не был, не надейся, что вчерашнее духовное состояние или вчерашнее прочтение слова или вчерашнее общение с Богом, оно сохранит тебя от чего-то. Нужно постоянно быть. Нужно, чтобы постоянно был свет включен. Если ты его выключишь, знаете, как утром не пободрствуешь, не почитаешь, или ну, в течение дня с Богом не побудешь, начинает все вылазить. На жену поругался, там, да, обиделся, и что-то еще там на других накричал. Думаешь, откуда это во мне? Вроде бы верующие люди, которые давно за Богом идем, откуда это вылазит? А темнота, она сразу приходит. Поэтому нам нужно быть постоянно в этом свете, постоянно пребывать в Божьей истине, чтобы быть вот огражденным, чтобы нам никуда не впадать, и не было у нас кораблекрушения в вере, чтобы от Бога мы не отходили. И второе, какая есть такая функция, способность у истины, она освобождает. Восьмая глава Евангелия от Иоанна, 32 стих. Иисус разговаривает со своими учениками и с теми, кто в Него только-только уверовал после беседы. И Он говорит вот в этих 30 стихах такую истину. «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Истина, она делает свободным. Как-то мы на братском общении размышляли о такой теме, и это оказалось для меня актуально, и потом помогло очень в жизни. Хочется просто поделиться с вами, может быть, это вас тоже благословит. Очень часто дьявол нас обманывает. Обманывает в мыслях, допустим, там сестра или брат, или там бабушка, там, или дедушка, или какой-то друг с нами не поздоровался в это воскресенье, и мы думаем, интересно, наверное, он обиделся или что-то еще случилось такое, что он со мной не поздоровался. Все это прекрасно вы знаете, у вас это было и не раз. И потом начинаешь накручивать это. Накручиваешь, накручиваешь, накручиваешь, и уже готов не общаться, все, ну, вы в ссоре, ты в ссоре, вернее. И когда это выясняется, выносится на свет, ты начинаешь с ним разговаривать, просто, ну, такие глаза, удивление. Ты что, такого не было? Однажды приходит жене смс-ка такая от одной сестры: «Вы что, на нас обиделись?» Мы такие, ну, от наших друзей, кстати, смс-ка. Мы такие: «Ну, с чего это вообще? Как они могли так подумать?» Вот. А это получилось так, что просто мы месяц, ну, так плотно мы не общались. Там по каким-то обстоятельствам мы не встречались, не общались, не созванивались. Ну, так получилось случайно. Проходит месяц, приходит эта смс-ка, да. Представляете себе, вот как вот дьявол быстро начинает наворачивать эту ложь, в которую мы начинаем верить, да? И эта ложь в итоге нас разделяет, разделяет членов церкви, разделяет тех, кто находится в одном теле. А представьте, если бы эта сестра не высказала бы этого, прошел бы еще один месяц, и потом бы точно бы не разговаривали вообще и не дружили бы. Было бы то, что, ну, они бы не вскрыли. А тут она вскрыла, как бы открыла, мы это увидели, как бы: «Вы что? Нет, ну, ни в коем случае. Как вы такое вообще могли подумать?» Вот, и все это, ну да, все, знаете, и освобождение происходит, да. Когда это приносишь перед Божье Слово, да, что мы одно тело, что мы одни разные органы в одном теле, что у нас одна задача, одно задание такое, у нас один труд, а дьявол хочет нас поссорить всех. И очень важно вспоминать это и просто иметь общение, открывать, чтобы не было таких вот лживых моментов, в которые мы можем поверить. И вот эти вот ложные вещи, истина, она освобождает. Освобождает еще и многие другие моменты. Просто нужно приносить это к Богу, открывать это во свете Божьем, как это Господь на это смотрит, что Бог о мне говорит. Например, некоторые могут верить, что меня никто не любит, я никому не нужен. А правда ли это вообще? Человек может себе накрутить, а правда ли это по Божьему Слову, что меня никто не любит? А когда начинаешь открывать Божье Слово, начинаешь понимать, что хотя бы как минимум тебя Бог любит. И посмотри, сколько Он для тебя сделал. И Христа для тебя послал, да? Посмотри, сколько в физическом плане, сколько у тебя всего есть. Жилье у тебя есть, здоровье, внешний вид хороший, да? У тебя есть все необходимое. Как это тебя Бог не любит? А мы в это верим. Верим в дьявольской этой лжи. А истина Божья, она потом освобождает и открывает, что действительно Господь меня любит, и я не одинок. Поэтому хочется такой подвести итог. Будем помнить о том, что истина, она является как ограждением для нас, что важно ее не переступать, и важно знать эти ограждения, читать, вникать в Божье Слово, и что истина Божья, она освобождает. Если какие-то есть конфликты, да, непонимание, вопросы, общаться надо в Божьем Слове, да, и это, эти конфликты приносить, ну, просматривать в свете Божьего Слова, чтобы было это освобождение, и Господь освобождает. И второй момент, у нас есть повод для благодарности, у нас есть повод сказать Богу спасибо за Его истину, потому что многие люди, они до сих пор ищут в других философских течениях, в каких-то религиях, в каких-то мировоззрениях, в каких-то идеях, пытаются найти этот покой, найти эту истину, правду, в которой они смогут найти удовлетворение. А у нас это есть. Мы уже эту истину имеем. И это повод для благодарности. Аминь.